Глава 24. Символы Консуэла я зубрила ежедневно, но пока все равно приходилось подглядывать в таблицу, поэтому я взяла с собой тетрадь и села на ковер перед двумя так и болтавшимися в воздухе корабликами. Идея моя была проста — проверить, как количество рун будет влиять на поведение деревянных изделий и смогу ли я ими быстро управлять и маневрировать. Консуэла писала, что когда достигну высшего мастерства, а все символы плотно отпечатаются у меня на подкорке, я смогу их использовать на автомате, даже без рук. Нити бытия станут подчиняться силе моей мысли даже на расстоянии. Вот где мощь, до которой мне еще расти и расти. Однако я решила попробовать довести до автоматизма хотя бы несколько базовых рун. Выплела на одном из корабликов еще две закорючки «полет», привычным пока способом, повторяя узор пальцем. Итог — кораблик взмыл вверх и ударился о потолок. Я вскочила на ноги и попробовала расплести одну из рун только взглядом. И у меня получилось. Корабль опустился ниже. Ага, значит, дальность магии зависит от остроты зрения. То есть я должна видеть знаки, иначе не смогу ими управлять. Следующим я нанесла на нос корабля символ движения. Посудина поплыла вперед. Нанесла его на корму, медленно закружилась. В общем, принцип мне стал ясен. Но управление большим кораблем на данном этапе показалось настолько сложным, что практически нереальным. К тому же, как я этот большой корабль внезапно покажу? Ведь это должно быть неожиданно и поразительно. Задача передо мной стояла невыполнимая. Однако я чувствовала, что есть что-то, чего я не знаю, способное сдвинуть мой план с мертвой точки. Рассказывая детям земные сказки, я поняла, что, скорее всего, все эти живые колобки, деревянные орлы, ковры-самолеты, искусницы, что за ночь строили дворцы — все было делом рук прях, а на земле раньше тоже была магия. Попробовала еще раз воздействовать силой мысли сразу на несколько рун. Вышло криво, и кораблик перевернулся вверх дном. Я вздохнула разочарованно. «Да, тут придется долго тренироваться». На этом стряхнула зрение пряхи и погрузилась в дневник Консуэла. Может, я что-то пропустила? Хотя, по ощущениям, я уже знала его чуть ли не наизусть. В очередной раз пошла по табличке. Полет, движение, тепло, жарко, легко, мягко, жидко, твердо, невидимо. А вот это может пригодиться. «Мам, пойдем завтракать, няня зовет!» В комнату заглянул Марк, пришлось оторваться от экспериментов. Зато, увидев сына, я захотела внимательно рассмотреть плетение его картин и понять, за счет чего они оживают. Раньше мне почему-то в голову не приходило в этом разбираться, а сейчас я решила понять механизм. Возможно, там есть знакомые мне символы из нити бытия, но подобранные в комбинации, создающие эффект живой картинки. А если понять принцип, то, может, и что-то новое и необычное получится спрясть. Но это все позже. Я поднялась. «Как спалось? Что на завтрак?» — спросила, улыбнувшись, и обняла мальчишку за плечи. «Каша с ягодами. Представляешь, мам, мне снился летучий корабль, и мы все на нем куда-то летели». «Здорово. Знаешь, сынок, а можешь нарисовать этот полет? «Конечно, я и сам хотел». В груди заворочилось предвкушение, как будто я оказалась на пороге решения сложной задачки. Пришлось изо всех сил сдерживать желание плюнуть на завтрак и другие дела, чтобы продолжить исследование. Забывать о еде не стоит, тем более скоро явится модистка. И госпожа Фильдеперс оказалась дамой пунктуальной. Едва мы поднялись из-за стола, сигнализация сообщила, что кто-то ждет у ворот. Гресси отправилась открывать, Марк умчался рисовать, а мы с Софи чинно уселись на диван дожидаться гостью. Я обещала дочке, что новое платье сошьют и ей. Точно такое же, как сошьют мне, но маленькое. Вскоре в холле раздался приглушенный щебет и редкие реплики Гресс, а за ними и сама модистка появилась на пороге гостиной. «Дорогая госпожа Абигаль, привет вам от госпожи Изабель, госпожи Виланы и госпожи Хелены!» Явно с каким-то намеком пропела милая молодая женщина в потрясающем лазоревом платье. Видимо, Абигаль эти имена должны были о чем-то говорить, поэтому я изобразила заинтересованность. «Рада с вами, наконец, познакомиться лично и попросить прощения за то, что не смогла вас принять в прошлом из-за огромной очереди». Продолжила она с таким выражением лица и таким тоном, что мне стало не по себе. «Ничего страшного, госпожа Фильдеперс», — ответила ровно. «Зато теперь у нас будет возможность наверстать упущенное. Я хочу заказать платье для себя и для дочери». Гресс, стоящая за спиной модистки, принялась подавать знаки, сигнализирующие о том, что с этой госпожой нужно держать ухо востро. Да я и сама уже поняла, что это Фильдиперс, магичка и сплетница, а Абигаль ни во что не ставила. Модистка прошествовала в гостиную, а за ней устремились три летающих саквояжа. Дамочка замахала руками, как дирижер, и из распахнувшихся баулов стремительно вылетели рабочие инструменты, ткани, журналы и всякие шкатулки. А я просто умница, вовремя догадалась перейти на зрение пряхи, потому что разглядела, что магичка выплетает знакомые мне руны. Движение, порядок и полет, накладывая их друг на друга. Но только не из нити бытия, а просто из воздуха, вливая в них собственную энергию. Это заставило меня задуматься о том, что я все же имею только однобокие знания. Мне даже в голову не приходило, что можно так колдовать. Это открывало передо мной новые горизонты, которые срочно хотелось освоить. Но госпожа Фильдиперс закончила хвастаться своими умениями и перешла, так сказать, к работе. «А это и правильно, что вы, моя милая, решили не теряться. Ваш покровитель бюджет не ограничивал. Советую заказать даже не по одному, а по три платья впрок. Век бессильной вдовы, даже аристократки, как объекта мужского интереса, недолог». Повела свою кривую рекламную кампанию модистка. «Не упускайте момент, тем более генерал скоро женится». Я скрипнула зубами. Странные у них тут ввелись и устои. Создается впечатление, что несчастные аристократки без магии стоят на самой низшей ступени социальной лестницы, и их могут шпынять все, кому не лень. Даже работница сферы обслуживания. Портниха, которая, казалось бы, должна угождать денежной клиентке. «Гресс, милая, напомни, мы приглашали модистку или консультанта по жизням без магических вдов?» Вырвалась у меня, и няня, разумеется, затрясла головой, призывая меня остановиться. Но слово не воробей, да и я вообще не раскаивалась в том, что сказала. Сидела на диване с гордым видом и тушеваться не собиралась. «Модистку, госпожа Абигаль!» Поняв, что заминать инцидент я не спешу, вынуждена была ответить Гресс. «Прекрасно. Может быть, тогда займемся работой, госпожа Фильдиперс? А то у меня дел много, на пустые разговоры времени нет». Госпожа, конечно, знатно обалдела, но поджала губы и перестала пытаться меня задеть. «В этом сезоне в моде шелк всевозможных оттенков и вырезы в форме сердца. Пышность отходит в прошлое, а длина юбок ползет вверх. Королева заказала 5 платьев с юбками выше щиколотки», сообщила модистка, усаживаясь на диван со стопкой журналов на коленях. Работа закипела. Я выбрала шелк цвета топлёных сливок, к нему шоколадные кружева, костяные пуговки и определилась с фасоном. Потом дело дошло до плаща. «Вот эта модель пользуется популярностью и прекрасно себя зарекомендовала», ткнула модистка в объемную накидку с глубоким капюшоном, которая скрывала манекенщицу с головы до пят. «Цвет можно выбрать любой». «Прекрасно, пусть гармонирует с платьем». «С утеплением? Влагоотталкивающий. Ночью бывает прохладно», уточнила госпожа Фильдиперс слегка ехидно. Тут я осознала, что дамочка думает, будто плащ мне нужен, чтобы тайком бегать ночами к генералу, и злость меня взяла с новой силой. На него, на заказчика. Полагаю, Доминго даже не понял, как меня подставил, пригласив эту госпожу ко мне в дом и обозначив свои пожелания. Мужчины вечно так. Они прямые, как палки, и редко мыслят объемно. А мне теперь выслушивай и красней. «Нет, пусть будет легкий, я не собираюсь носить его на улице», сказала, вызвав удивление модистки. Но тут явно заскучала Софи. «Мам, а можно я пойду играть? Я уже не хочу новое платье». Громким шепотом спросила малышка, которая до этого сидела тихонечко и рассматривала пуговицы, насыпанные в большую круглую шкатулку. «Потерпи, милая, сейчас госпожа снимет мерки и пойдешь», сказала, глядя пристально на модистку, мол, пора пошевелиться, дитё устало. Госпожа Фильдиперс поднялась и встряхнула руками. «Ага, значит, будет опять магию применять». И я перешла на зрение пряхи. «Встаньте, пожалуйста, прямо, госпожа Софи», попросила она малышку ласково, чем заработала малюсенький плюсик в карму. Но три жирных плюса получила госпожа Фильдиперс за другое. Она показала мне новое направление в использовании силы. Модистка сделала слепок фигуры Софи из парящих в воздухе частиц пыли, при этом даже Софи не раздевая. Она опять грубо выплела руками три простейших руны одну на другой, форма, твердость и движение, и, влив в них свою силу, толкнула воздух на Софи, а потом потянула на себя и... вуаля! Перед модисткой стоит мерцающий серый манекен, копирующий мою малышку. Меня буквально затрясло от желания попробовать подобные фокусы самостоятельно, поэтому я встала и выпрямилась, намекая, что пора снять мерки с меня. Госпожа Фильдиперс намек поняла и быстренько проделала со мной тот же трюк, что и с Софи. Но, к моему разочарованию, на этом наша встреча не закончилась, так как творила модистка, оказывается, не отходя от кассы. Никаких нескольких дней на работу, никаких предварительных примерок. Пряха создавала наряды прямо на глазах у заказчиц при помощи магии. Я отпустила Софию играть под присмотром Грес, а сама осталась наблюдать за модисткой. Это было очень ценным и познавательным занятием. Руки так изудели от желания повторить ее методы. Чем дольше я наблюдала за Фильдеперс, тем сильнее осознавала, что начала свой путь пряхи не с азов, а с высшего пилотажа. Как будто умею вывязывать крючком сложные узоры, но понятия не имею, как их использовать, кроме как для украшения. А вот модистка работала на базовых знаниях с ограниченным набором рун. Нити бытия, как я поняла, она вообще не видела, но за счет того, что захватывала в символ большие объемы, задействовала и их чисто прицепом. А магическая энергия, которую пряха вливала не скупясь, не то что я по капельке, позволяла творить настоящие чудеса. На моих глазах госпожа Фильдеперс накинула на манекены отрезы ткани и принялась кроить, резать и сшивать платье при помощи дара пряхи. Выходило шедеврально, хотя бы потому, что на изделиях не было швов. Ткань просто-напросто срасталась в нужных местах. А с плащом вообще все оказалось очень просто. Модистка приколола к нему заранее приготовленные броши с символом «незаметно» в трех местах. Вся работа заняла у Фильдеперс часа два, но выглядела она под конец изможденно. Из этого я сделала вывод, что такая щедрая раздача магии даром не проходит. «Я пришлю счет генералу завтра», — устало сообщила модистка, сложив свои вещи в саквояже руками. У нее даже ехидничать сил не осталось. Не то что фокусы мне демонстрировать, хвастаясь тем, что она магичка, а Абигаль нет. «Не нужно, я сама все оплачу», — сказала я, поднимаясь. «Генерал всего лишь мой сосед и помог по-соседски, добившись вашего приезда. Платить за меня он не будет». Почему-то мне захотелось прояснить этот момент, и я не удержалась. Модистка посмотрела на меня с интересом, который пробился даже через магическое истощение, и усмехнулась. «Знаете, Абигаль, сегодня вы меня сумели удивить. По рассказам знакомых я вас представляла совсем другой. Тихой, покорной, слабой, но не дурой. То есть самым логичным на вашем месте было бы принять покровительство генерала и заключить с ним договор. Поверьте, вас бы поняли и не осудили. А сейчас я даже теряюсь в догадках. То ли вы лишились ума и инстинкта самосохранения, то ли с вами произошло что-то выходящее из ряда вон». «Я просто сильно болела и чуть не умерла», — поспешила я оправдаться. Роль Мямли Абигали Нига никак не хотела во мне приживаться, и я опять забыла, как должна была себя вести. Весь прошедший месяц я вращалась только в узком кругу тех, кто меня не выдаст, и невольно перенесла свою манеру и на модистку. Вот черт! Если вдруг братец Антонио надумает обвинить меня в неадекватности, у него только что появился новый свидетель. Я прикусила губу и потупилась, а модистка задумчиво продолжила. «Так вот, хоть вы моего совета и не ждете, позвольте мне его все же дать. Даже если вы переосмыслили свою жизнь и решили стать другой, у вас ничего в Велиссии не получится. Все наши роли давно расписаны, а вы — лишнее звено. Отдайте детей опекунам и уезжайте. Начните новую жизнь в другом месте». Я сжала зубы, чтобы ничего не ляпнуть. От этого совета мне захотелось в этой их Велиссии перевернуть все вверх дном еще сильнее. «Сколько с меня посчитали?» — процедила я. 6000, — объявила модистка насмешливо, явно планируя меня этой цифрой шокировать. Ей это удалось, но немного в другую сторону. Я подумала, что мы слишком дешево свои поделки продавали. Оказывается, такая работа стоит куда больше. «Минуту», — невозмутимо ответила я и отправилась за деньгами. 6000 — ощутимая сумма, но если у меня все задуманное получится, нам и оставшихся денег хватит. Я рассчиталась с госпожой Фильдеперс и проводила до ворот, где ее ждал личный магический транспорт. Когда модистка укатила в столицу, я пошла к забору, к тому месту, где мы в первый раз встретились с генералом. Там наши владения имели общую границу, и оттуда до особняка Доминги добираться ближе всего, но и опаснее, из-за мантикор. Но зато именно в этом месте на заборе не дежурили вороны, и была видна крыша особняка. Я подумала, а что будет, если я прямо сейчас выплету из воздуха большую руну перемещения, волью в нее магию и шагну внутрь? Если получится переместиться в дом, значит, я смогу строить порталы, а значит, смогу на приеме незаметно сгонять за кораблем. Но как же страшно было пробовать, вдруг я ошибаюсь. Поискала глазами что-нибудь подходящее и наткнулась на упавшую ветку яблони. Пойдет.